Жюль немедленно устроил Гортензии ссуду от своего кооператива, и на оглашение завещания братец де Голланда едва не лишился дара речи, услышав, сколько денежек придется выложить кредиторам в случае вступления в права наследства. Его и след простыл. Избавившись от наглого нахлебника, Гортензия Лосфельд и Жюль Леруш стали компаньонами и занялись строительством знаменитого кафе «Дюпарк». На трех этажах расположились обычная пивная, шикарный ресторан и кабаре. Торговец пивом обожал эстраду и был прирожденным импресарио, поэтому на сцене кабаре дебютировали будущие звезды Мари Шевалье и Мистингет. Выступали там и знаменитости — Майоль, Фраксон, Фрегель. Гортензия и Жюль поженились, у них родилась дочь Сюзанна. Атмосфера дома, где царили бурные страсти, совершенно не подходила нежной, мечтательной девочке. Читали ружей, то и дело выясняло отношения. Жюль часто ездил в Париж на поиски красивых певичек, и Гортензия, под воздействием горького жизненного опыта, ставшая жестокой ревнивицей, не реже двух раз в месяц закатывал мужу сцены, угрожая тем самым большим револьвером, что когда-то дал ей брат. Однажды семилетняя Сюзанна застала ужасную сцену. Ее отец стоял с поднятыми руками, а мать целилась ему в мошонку. Девочка разрыдалась, бросилась к родителям и встала между ними. Утешив малышку словами «Мама шутит», Жюль и Гортензия отдали ее в пансион к монахиням, и им все равно не хватало времени на дочь, да и кабаре вряд ли подходило для воспитания юной девушки. Каждую субботу Сюзанна возвращалась в кафе «Дюпарк», страшась увидеть отца бездыханным, а мать арестованной жандармами. Первая из многих психических травм, которыми будет отмечен жизненный путь твоей матери. В 16,5 Сюзанна так устала от железной дисциплины сестер-воспитательниц и театральных сцен, питавших страсть ее родителей, что вышла замуж за друга детства. 20-летний Ажен был мирным изобретателем огнеупорного кирпича и руководил заводом с почти полностью автоматизированным производством. Началось все весьма трагично. Молодожены провели медовый месяц в Париже, отправились посмотреть всемирную выставку и решили покататься на большом колесе обозрения. Сюзанна и Жен упоенно целовались, и тут вспыхнул пожар. Огонь и дым были повсюду, рушились балки. Эжен спас жену, вынес ее на руках, перешагивая через тела погибших. Несколько месяцев спустя, когда Сюзанна только-только начала оправляться от потрясения, случилось новое несчастье. От диабетической комы скончался ее отец. Боль от потери ощущалась тем сильнее, что между Жюлем и Гортензией впервые за все годы брака воцарилась полная гармония. Леружи заработали целое состояние, продав кафе «Дюпарк», и Гортензия решила переехать на юг. Ей не было и 40, но долгие годы тяжелого упорного труда совершенно ее измотали. Они подписали договор о продаже, чтобы на вырученные деньги купить 3/4 мыса Антип, ничьи земли на морском побережье. Сегодня они в большой цене. Смерть Жюля сорвала все планы. Гортензия совсем лишилась сил и впала в глубочайшую депрессию. Прошло полгода, она оправилась от болезни и обнаружила, что ее надули. Покупатели не только не внесли в банк причитавшиеся ей деньги за кафе «Дюпарк», они его практически уничтожили, продали оборудование, мебель и тысячи бутылок вина, составлявших один из лучших погребов на севере Франции, после чего объявили о банкротстве. Твоя бабушка разозлилась и сочла себя оскорбленной. Все оставшиеся деньги она пустила на то, чтобы выкупить кафе и снова наладить дело в память о муже. Кафе «Дюпарк» было их общим любимым детищем. 2 года она возвращала доверие поставщиков, артистов и клиентов. Заведение обрело былой престиж, а потом началась война. 22 августа 1914 года, на следующий день после Арденнского сражения, немецкие войска заняли район Лиля. Гортензия связалась с подпольем и очень скоро стала им руководить. Немецкие офицеры, большие гурманы предпочитали кафе «Дю Парк» всем другим заведениям города. Официант по имени Норбер хорошо знал немецкий и, обслуживая клиентов, подслушивал их разговоры, узнавал весьма ценные сведения и сразу докладывал хозяйке кафе. Норбер был занятным типом. Когда супруги Леруш продали кафе, он уехал в деревню разводить скаковых лошадей. Немцы реквизировали всех животных, за исключением Ирис де Самбр. В последний момент Норбер спрятал коня в хлеву у соседей. Потом Гортензия попросила его вернуться, и он согласился, выставив одно условие. В результате конь по имени Ирис де Самбр провел войну 1914-1918 годов на чердаке ресторана в Рубе. Копыта ради конспирации обмотали шерстяными тряпками. Каждую ночь Норбер сводил Ирис по лестнице и прогуливал его в ближайшем парке. Соратники Гортензии достали Норберу немецкую форму, и он мог, столкнувшись с патрулем, заявить, что выгуливает лошадь своего командира. «Потерпи малость, Ирис», — нежно нашептал он коню. «Скоро мы вышвырнем проклятых бошей, и ты опять станешь королем бегов».